Николай успел увидеть, что на картине в позе Данаи была изображена возлежащая с оголенным задом смазливая девица, рядом с нею, напружинясь, стояла стая кобельков. Такие картины Николай частенько видел на Старом Арбате. Охотнее всего их покупали иностранцы. Сидевший в бизнес-классе троицы, больше всего нравилось, что на ягодицах девицы была нанесена советская символика. Были они уже явно навеселее и, не стесняясь, тыкали пальцем в места, которые обычно женщины прикрывают полосками ткани. Портов прошел к кабине пилотов, постучал в дверь. Открыл бортмеханик. — Проходи, — почти не удивившись, сказал он. — Что, в родные края потянуло? Хлебников глянул на Портова через плечо, и Николай вдруг почувствовал, что точно таким же взглядом на него у регистрационной стойки смотрела женщина-челнок, предлагая полусотню за провозку лишнего груза. «Проходи, проходи, познакомься», — сказал он, окидывая хозяйским жестом приборную доску Боинга. Собственно, ничего нового для себя Портов на приборной доске не увидел. Примерно то же самое, что и на «Джетстаре», когда он летал с Роном де Толли. И разметка приборов была та же, не в метрах, а в футах. И Хлебников за то время, когда они летали с ним на Аляску, не стал моложе и веселее. Но по всему было видно, уж больно ему хотелось, чтобы у Николая осталось впечатление, что на левом кресле сидит значительный и важный человек, ну, почти американец. Вскоре незнакомая Николаю бортпроводница принесла экипажу обед, сказала, что сейчас принесет и Николаю, но Портов решил не докучать своим присутствием экипажу и пошел на свое место в пассажирский салон. Едва за ним захлопнулась дверь, как он увидел, как, зажав в углу, кучерявый пассажир из бизнес-класса тискает бортпроводницу. Портов знал, что бортпроводницы во время полета частенько сами провоцируют пассажиров на ухаживание. Но до определенной черты. Николай с усмешкой подумал, раз в салоне пассажирам во время полета предлагают водку и коньяк, то, может быть, появился и такой вид воздушных услуг. И тут он увидел искаженное страхом и стыдом Юлькино лицо. Она судорожно отодвигала от себя руки Кучерявого, жалобно всхлипывала. Портов похлопал Кудрявого по плечу. — Молодой человек, не пугай девушку, — громко сказал он. Кучерявый, не оборачиваясь, отмахнулся, и тогда Николай взял его за руку и резко рванул к себе. «Успокойся, дружок. Здесь вообще-то не бордель, а кабина самолета. Лучше бы вам сесть на свое место». Кучерявый оставил бортпроводницу и, обернувшись, попытался освободиться. При этом он свободной рукой уперся Портову в подбородок. Николай перехватил руку в запястье и, сжав, опустил ее на уровень груди. Кучерявый мгновенно понял, что это далеко не ручонки бортпроводницы. В это время кто-то сильно и резко ударил Николая по затылку. Он отпустил Кучерявого и оглянулся. И увидел перед собой дуло пистолета. Перед ним стоял сосед Кучерявого по бизнес-классу. «Руки за голову», — сказал он, — «я из ФСБ». «А я из АБВГД», — нашелся Портов. «А ну, спрячь пушку! Такими вещами на высоте не шутят. Кстати, покажите ваше удостоверение». ФСБшник левой рукой достал удостоверение и сунул Николаю под нос. Он не ожидал, что Николай воспользуется предоставленной возможностью и выхватит у него удостоверение. Глянув на фотографию, он сунул удостоверение себе в карман. В это время открылась пилотская дверь.